Средство, которое столь удачно дьявол употребил против Осиноса, он хотел употребить для сокрушения преподобного Симеона Столпника. У Осиноса он извлек предварительное согласие. Столпника же он хотел уловить внезапностью, погубить, отняв и время, и возможность к рассмотрению приготовленного обмана. Он преобразился в светлого ангела, предстал Симеону, стоявшим на возвышенном столпе с колесницей огненными конями. «Услышь, Симеон, — сказал он, — Бог неба и земли послал меня к тебе, как видишь, с колесницей и конями, чтобы взять тебя на небо, как Илью. Ты достоин такой чести за святость твоего жития. Уже настал твой час, в который ты должен пожать плоды твоих трудов и принять венец доброты от руки Господа. Иди немедля, раб Господа, да увидишь Творца твоего, да поклонишься Творцу твоему, создавшему тебя по образу своему, да узрят тебя ангелы и архангелы, пророки, апостолы, мученики, желающие тебя видеть». Когда искуситель говорил это и подобное, преподобный не понял, что имеет дело с обольстителем, так как бесы многоглаголивы и велеречивы. В характере святого была особенная простота и наклонность к беспрекословному повиновению, как это легко можно усмотреть при внимательном чтении его жизнеописания. «Симеон», — сказал в ответ, обращаясь к Богу, — «Господи, меня ли грешного ты хочешь взять на небо?» С этими словами он поднял ногу, чтобы вступить в колесницу, а рукою сотворил на себе крестное знамение, от которого дьявол и колесница с конями мгновенно исчезли. Само собою разумеется, что по причине этого искушения Симеон еще более погрузился в смирение, еще более убоялся самомнения, которое, таясь в самой малой степени, едва не погубило его. Если святые находились в такой опасности быть обманутыми лукавыми духами, то для нас эта опасность еще страшнее. Если святые не всегда узнавали демонов, являвшихся им в виде святых или самого Христа, то как возможно нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их? Одно средство спасения от духов заключается в том, чтобы решительно отказываться от видения их и от общения с ними, признавая себя к таким видению и общению неспособными. Святые наставники христианского подвижничества, просвещенные и наученные Святым Духом, постигая благодетельную и богомудрую причину, по которой человеческие души во время своего пребывания на земле прикрыты телами, как бы завесами и покровами, заповедуют благочестивым подвижникам не вверяться никакому образу или видению, если они внезапно представятся, не входить с ними в беседу и не обращать на них внимания. Они заповедуют при таких явлениях ограждать себя знаменем креста, закрывать глаза и в решительном сознании своего недостоинства и неспособности к видению святых духов молить Бога, чтобы Он покрыл нас от тех козней и обольщений, злохитро расставляемых людям духами злобы, зараженными неисцельной ненавистью к людям. Падшие духи так ненавидят род человеческий, что если бы им было попущено невидимо удерживающую их десницу Божью, то они истребили бы нас мгновенно. Учение о вышесказанной осторожности и о спасительной недоверчивости к явлениям духов всею принято церковью. Оно есть одно из ее нравственных преданий, которое ее чада должны хранить тщательно и неупустительно. Святые ксанфопулы говорят: «Никогда не прими, если бы ты увидел что-либо чувственно или умом внутри или вне тебя, хотя бы то был вид как бы Христа или ангела или какого святого, или мечтание света, но пребывай, не веруя этому и негодуя об этом». В прологе об этом читаем следующее наставление: Некоторому монаху явился дьявол, преобразившись в светлого ангела, и сказал ему: «Я Гавриил и послан к тебе Богом». Монах отвечал: «Смотри, не к другому ли, к кому ты послан, потому что я, живя во грехах, недостоин видеть ангела». Посрамленный этим ответом, демон тотчас исчез. По этой причине и говорят старцы: если и в самом деле явится кому ангел, не принимай его, но смирись, говоря: «Я, живя во грехах, недостоин видеть ангела». Некоторый старец говорил о себе: «Пребывая и подвязаясь в моей келье, я видел бесов наяву, но не обращал на них никакого внимания». Дьявол, видя, что он побежден, пришел однажды к старцу, преобразившись и в великом свете, говоря: «Я Христос». Старец увидел его, зажал глаза и сказал: «Я недостоин видеть Христа, который сам сказал: многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 5. Дьявол, услышав это, исчез. Старец же прославил Бога. Сказали старцы: «Никак не желай видеть чувственно Христа или ангела, чтобы тебе окончательно не сойти с ума, приняв волка вместо пастыря и воздав поклонение врагам твоим, бесам». Такое поклонение воздал дьяволу, явившемуся в виде Христа, преподобный Исаак Печерский, и страшно пострадал. Начало обольщения ума — тщеславие. Увлекаемый им подвижник покушается образами и подобиями представить себе божество. И это тебе нужно знать, что иногда бесы разделяются на части. Сначала одни приходят в своем виде, потом другие — в виде ангелов, как бы в помощь тебе. Преподобный Григорий Синаит в наставлениях своему безмолвнику говорит: «Хочу, чтобы ты имел точное понятие о прелести, чтобы тебе сохраниться от нее, чтобы ты, в неведении устремившись ко лжи прикрытой личины добра, не получил величайшего вреда и не погубил души своей». Самовластие человека, свободная воля, удобно преклоняется к общению с супротивными, с падшими духами, особенно самовластие не имеющих духовного знания, разума, как находящихся под постоянным влиянием их духов. Бесы близки к новоначальным и самочинным, окружают их, распростирая сети помыслов, рвы падения и пагубы мечтаний, ибо град их, ум и сердце новоначальных и самочинных, находится в обладании варваров. И не нужно удивляться, если кто прельстился или сошел с ума, принял или принимает прелесть, или видит, что противное истине, или говорит неподобающее от неопытности и неразумия. Неудивительно, если кто новоначально обманут обольщением и после многих трудов, ибо это случалось со многими древними и нынешними подвижниками. Ты никак не прими, если увидишь что-нибудь чувственно или умом, вне или внутри себя, будет ли то образ Христа или ангела, или какого святого, или если возмечтается и изобразится воображением в уме свет. Ибо и самому уму свойственна по естеству мечтательность, и он удобно составляет образы, какие желает, что обычно для тех, кто строго себе не внимает, чем они и наносят самим себе вред. Часто попущенное Богом для доставления венца многих повредило, ибо Богу благоугодно, чтобы самовластие наше было испытано, куда оно преклонится. Если кто будет принимать без вопрошания знающих то, что он увидит умом или чувственно, тот удобно прельщается или склонен к прелести, как легковерный. Немалого труда потребно, чтобы точно достигнуть истины и соделаться чистым от всего противного благодати. Ибо дьявол обыкновенно показывает свою прелесть новоначальным в образе истины, преобразуя свои злохитрости как бы в нечто духовное. Почему желающий достигнуть чистой молитвы в безмолвии должен шествовать во многом трепете и плаче, всегда плакать о своих грехах, печалясь и боясь, чтобы ему не отпасть от Бога, не подвергнуться отлучению в этом или будущем веке? Дьявол, когда увидит кого живущего плачевно, не пребывает там, боясь смирения, доставляемого плачем. Если же кто, водясь самомнением, мечтает достигнуть нечто высокое и стяжал ревность, исходящую от сатаны, а не истинную, тогда сатана удобно опутывает своими сетями, как своего слугу. По этой причине великое оружие — совокуплять с молитвой и плач. Жительствующий же дерзостно и водящиеся своими разумениями удобно повреждаются. Человек нуждается во многом рассуждении, то есть в духовном разуме, чтобы стяжать различение добра от зла. Не вдавайся скоро и легкомысленно явлением, но, пребывая тяжек, удерживай доброе по многом испытании, а лукавое отвергай. Ибо ты обязан испытывать и рассуждать, и тогда уже веровать тому, что окажется достойным веры. Знай, что действия благодати явственны. Их подать дьявол, хотя и старается, но не может. Не утоляет сластей и страстей, не может подать ни кротости, ни тихости, ни смирения, ни ненависти к миру, то есть того, что является действием благодати. Действие же, истекающее от дьявола, есть надменность, высокоумие, страхование и все виды злобы. От действия, производимого на твою душу, можешь познать воссиявший свет в твоей душе, от Бога ли он или от сатаны. Вообще и помыслы, и сердечные ощущения, и бесовские чувственные явления познаются по их плодам, по производимому ими действию в душе, как и Спаситель сказал: «По плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Смущение и недоумение есть верные признаки помыслов, ощущений и явлений бесовских. Но и по этим признакам может познать искуситель, только обучивший в течение долгого времени чувство своего духа к различению добра от зла. Преподобного Елизара Анзорского однажды посетил, как бы, святой апостол Павел и сообщил ему некоторое таинственное учение. На другой день преподобному предстало точно такое же явление. «Я плюнул ему в лицо», — пишет Елизар в своих записках, — «и сказал ему: «Поди прочь, обольститель, с обольщениями твоими, потому что я ощутил его сердцем моим». Вот образец действия чувств, обученных развлечению добра и зла. Точно так же обличил дьявола, представшего ему в образе Христа, преподобный Пахомий Великий. Но для неопытных и новоначальных единственное средство к избежанию обмана, повреждения и погибели заключается в решительном отречении от всякого видения, по совершенной неспособности к правильному о нем суждению.